Милена. Я выползла из тумана, плотного и густого, как вата, и липкого и мерзкого, как паутина. Мне нужно домой, нужно понять. Я не могла вспомнить, что именно, но чувствовала, что я кому-то очень нужна. «Дороти!» — сипло произнесла, открыв глаза. Хотелось пить и таблетку от головы. «Слава Пресвятой Деве Марии!» Она быстро прочитала молитву и погладила меня по руке. «Наконец-то проснулась девочка моя!» «Долго я спала?» «Часов 12». «Боже!» — прохрипела. «Попей воды!» «Да!» — сказала и меня накрыла. «Дори, мой ребенок! Где она?» Я пыталась поднять руку с катетером и нащупать живот. Приложить руку и почувствовать свою девочку. «Где Кити?» «Успокойся, уже все закончилось. Врачи сделали экстренное кесарево. Ты потеряла много крови и отключилась. Упало давление». «А она? Что с ней? Еще так рано!» «Миссис Твикс», — услышала, когда дверь открылась. «Я принес кофе, и вам, и мне полезно». «Марк», — выдохнула, — «неужели Бог меня услышал?» «Мышка моя! Спасибо, мистер Нортман!» Благосклонно улыбнулась Дороти и приняла большой стакан, а потом посмотрела на меня. «Он дежурил у твоей постели. Я только сменила его, но мистер Нортман не ушел». «Да, это заметно. Марк выглядел усталым, с тенями под глазами и темной щетиной на подбородке и щеках. Но одет с иголочки, даже пиджак не помялся. Это почему-то заставило улыбнуться». «Я оставляю вас!» Дороти вышла, а Марк присел на ее место. «Надеюсь, ты не против цветов. Я так и не успел тебя поздравить». Я огляделась, только сейчас заметив на полу вазы с цветами, от роз до ландышей. «Где ты достал тюльпаны?» Он махнул рукой и погладил мою ладонь, сжимая. «Марк, что с Кити? Скажи мне, прошу». «С нашей дочерью все нормально. Она под наблюдением врачей в инкубаторе». «Спасибо тебе! Спасибо, что приехал! Что спас нас!» Я была так благодарна, что позабыла об угрозе потерять дочь. Сейчас имело значение только ее здоровье. «Я искал тебя!» — серьезно произнес он. «Приехал в Канаду, но ты уже улетела!» Я опустила глаза. Не нужно было мне лететь с Биллом. Наверное, даже не нужно было бежать с Каймановых островов. Нельзя было так рисковать. «Хорошо, в следующий раз буду умнее». «Ты должна знать, что твой отец умер». «Умер?» — ахнула я. «Гордона Бероуза больше нет? Неужели правда? Я не знала, что чувствую. Это сложно. Не принять, но осознать». «Это ты?» — спросила осторожно. «Нет, он покончил с собой». Я кивнула. «Он хотел, чтобы Кити не выжила». Тихо поделилась. «Возможно, в смерти он успокоится. А Билл?» «Не беспокойся о нем. Когда полностью оправишься, подпишешь бумаги о разводе. Отныне ты свободная женщина». «Правда?» — спросила не без подтекста. Марк остро на меня взглянул, но отвечать не стал. «Я назвала ее Катрина», — тихо призналась. «Надеюсь, ты не против?» «Катрина». Протянул, словно на вкус попробовал. «Красивое имя. Ты знала, что будет девочка?» «Да». «Почему не сказала?» «Ты не интересовался». Я не хотела обидеть его. Тыкнуть в нежелание знать, чувствовать, соприкасаться со мной, как с матерью его ребенка. Марк абстрагировался от близости эмоциональной. Точнее, старался делать это. Я не навязывалась. Почти. «Милена». Он поднес мою руку к губам. «Мышка-малышка моя!» Короткий стук прервал разговор. Это было к лучшему. Я не готова к нему еще. Слишком много эмоций, а мне нужна холодная голова. «Миссис Бероуз, меня зовут доктор Форд. Как вы себя чувствуете?» «Нормально. Я могу увидеть дочь». «Хороший настрой!» — улыбнулся он и попросил Марка встать. «Мне нужно осмотреть шов». Через минуту меня заверили, что не останется и следа. Точнее, если захочу увидеть его, не смогу, по анатомической складке. «Думаю, завтра придет молоко. Вам нужно сцеживать его, а неонатолог будет кормить». «Я буду, доктор, конечно». После его ухода Марк помог мне подняться, и мы вместе пошли в отделение интенсивной терапии новорожденных. Когда я увидела ее, такую крошку, в трубках и маске для дыхания, с маленькими ручками и темным пушком на маленькой головке, «какая она крошечная!» – прошептала, прижимаясь к Марку. «Она выживет? Ты уверен?» Мне нужна была его уверенность и сила. «С ней будет все хорошо!» Он взял мое лицо в ладони. «Я тебе обещаю!» Затем нежно прижался к губам. «Обещаю, малышка!» «Ты не отберешь ее у меня!» «Мне нужно это знать. Я не переживу этого!» «Мышка моя!» Он стиснул меня в объятиях, целуя волосы. «Не повторяй больше этих слов. Я давно пожалел о них!» Я обняла его крепко, напитываясь сумасшедшей энергетикой. «Марк, отец моей дочери, мы теперь связаны кровью. Мы родители. Но мы не муж и жена. Мы больше не любовники. Наша сделка окончена. Я теперь свободная женщина. Я больше не продам себя никому. Но я отдам свое сердце тому, кто меня полюбит».